К нежданным визитам друзей и приятелей Ольга давно привыкла, и ее никогда не удивляли компании, вваливающиеся в любое время дня и ночи с бочонком вина или какой-нибудь культурной программы. Но на этот раз господа превзошли сами себя. Без всякого предупреждения и предварительных проверок, дома ли хозяйка и одета ли она, посреди комнаты возникло облачко телепорта, из которого вышла целая делегация друзей, знакомых и вовсе посторонних личностей. Возглавлял делегацию расстроенный и заплаканный Мафей, да и у остальных лица выражали такое искреннее горе, что недоставало только венка с ленточкой от трудового коллектива. Некоторое время гости мялись, подталкивая друг друга, затем ответ на категорическое требование объяснить, что происходит, Жак неуверенно выдал. — Ольга, ты это, змей боишься? — Вы что, за этим приперлись такой толпой, чтобы спросить? Вознегодовала Ольга, а какой-то незнакомый мистралиец с точно такой же косой, как у мэтра Максимилиана, горестно вздохнул и вполголоса обругал Жака идиотом. Все остальные дружно обернулись и хором обругали его самого, причем с куда большим чувством и разнообразием. Элмар даже замахнулся, но Кира вовремя его остановила. — Тут, понимаешь, беда такая случилась, — шмыгнул носом Мафей. «На тебя вся надежда!» — всхлипнула Зинь. «Я честно пробовала, даже глаза закрывала, но я не могу, я боюсь змей!» «Что случилось? Я, знаете, тоже не любительница змей, они, между прочим, кусаются!» «Что вы опять выдумали?» «А если не кусаются?» — с надеждой вопросил Жак. «Тут не так надо ставить вопрос», — нахмурилась Кира. «Ольга, вот скажи, если бы с Кантором приключилось несчастье?» «Ну, такое, что...» Он не в состоянии будет явиться в назначенный час на назначенный поединок. Ну и вообще мы больше его никогда не увидим и не сможем с ним поговорить. — Почему увидеть сможем? — мрачно вернул Элмар и сердито покосился на незнакомца. — Сможем даже поставить на полочку то, что от него осталось. — Не перебивай! — прикрикнула королева. — Так вот, Ольга, тебе стало бы его жаль? — То есть, как это то, что от него осталось? В ужасе ахнула Ольга, нашаривая за спиной стул. До сих пор ей не доводилось падать в обморок, но, похоже, как раз сейчас предстояло научиться. «Дело в том, что я тоже пробовала», — продолжала объяснять Кира. «Но у меня не сработало. Видимо, у меня со страданием проблемы. Не получается как следует пожалеть». «Да вы объясните хоть Ольге, что случилось?» — истерически всхлипнула Зинь. «Мы пытаемся», — возразил Жак. Только у нас без короля не получается, а у него совещание. Элмар тяжко и шумно вздохнул, словно смиряясь с умственной неполноценностью соратников, и, неловко шагнув вперед, выставил на стол не то скульптуру, не то чучело, стоящее на хвосте кобры, застывшей в броске с раздутым капюшоном и разинутой пастью. Выглядела она одновременно красиво и угрожающе. — Вот, собственно, — развел руками принц Бастар, — я не уследил. Опять шмыгнул носом Мафей, покаянно заламывая руки. — Я ошибся! — тяжело вздохнул незнакомый мистралиец. — Объясните мне, наконец, что с Диего? — заорала Ольга, чувствуя, что еще немного, и повторится давешняя истерика с метанием корыт. — Что вы мямлите-то все, как бестолочи? — Ну, ты суслика своего помнишь? — выдавил Жак, неуверенно озираясь в поисках поддержки. — Ну вот, примерно тот же случай, — вздохнула Зинь. — Короче говоря, это и есть Диего. — решительно выпалил Элмар, кивая на кусачую рептилию. — Ой, мамочки! — Ну да вот и мы о том же. — Да как же так? Ребят, вы меня точно не разыгрываете? — Делать нам больше нечего, — сердито огрызнулся Мафей. — Я сам видел, как мэтр Алехандро... — Ну вот, вот это с ним сделал. — Мне очень жаль, — виновато добавил мистер Лид с косой. — Я неправильно его понял, не то подумал. Словом, если и ты не сможешь его как следует пожалеть и поцеловать, то все, полный демонтаж ему пришел, — разъяснил Жак. — Мы бы к тебе и не стали обращаться, — добавил Элмар. — Но ни у кого больше не получилось. Кира — дама безжалостная, Тереза на работе и будет там до утра. Зинь боится змей, Эльвира вовсе в обморок упала. Для Азель магия какая-то неподходящая, а Жак — ну просто не того пола. — Господи! Ольга осторожно приподняла грозную оскалившуюся кобру и поставила себе на колени. — Да что ж то делается-то? Что у вас за мир-то тут такой чокнутый? С человеком ни за что, ни про что вот такое сделали, и даже не жалко никому. Поцелуй пришелся в самый кончик носа. в опасной близости от зубов, но в порыве сострадания Ольга не обратила на это внимания. «Сработало!» — радостно взвизгнула Зинь. «С первого раза! Ну ты, подружка, отчаянная!» Что сработало, Ольга и сама заметила, и только теперь вспомнила, как оно было в прошлый раз, и запоздало сообразила, что не надо бы было держать животное в руках. На этот раз стул попался крепкий, и резко увеличившаяся в размерах жертва рассеянного мэтра Алехандро просто скатилась на пол, весьма увесисто об этой самой пол треснувшись. «На стол надо было», — подала запоздалую идею рассудительная королева. В следующий момент восторженные вопли сочувствующих потонули в потоке отборного мата, коим ушибленный кабальер отпраздновал свое чудесное спасение. Элмар быстро шагнул вперед и зажал ему рот ладонью, намертво припечатав голову к полу. «Наш товарищ хотел сказать», — перевел он гневное мычание ущемленного в правах товарища, — «что он возмущен подобным обращением, невыразимо благодарен Ольге и очень больно ушибся. Я правильно излагаю?» Диего притих, но едва ему вернули право голоса, тут же возмущенно заявил. «Вранье! Нет, Ольге я правду благодарен, а все остальное вранье! Ни хрена себе возмущен! Да я сейчас этого рукосуя бесхребетного удавлю просто на его крысином хвостике!» «Ты же хотел с ним поговорить», — напомнил Мафей. «Не здесь», — категорически заявила Кира. «Все, что касается того вопроса, не следует обсуждать при Ольге. Она должна это услышать только завтра на поединке, иначе будет нечестно». «Господа, я очень прошу вас», — подал голос несчастный кандидат в удавленники. «Я бы хотел поговорить с этим кабальеро наедине». «Нет уж, не хватало, чтобы вы друг друга прихлопнули». «Я буду присутствовать, хотите вы этого или нет», — заявил Мафей. «Мне тоже есть что вам сказать. Не ругательного, а по делу».